Параграф 16. Диспозитив психоцентризма. Социальная изоляция и приватизация стресса. Ева Элус в своей работе, посвященной растущей популярности культуры самопомощи, делает акцент на том, что Мишель Фуко на протяжении всего своего творчества обращал внимание на нарративы, связанные с психиатрией, психоанализом и другими помогающими практиками. Фуко писал о том, что эти нарративы не являются исключительно способом освобождения субъекта от интервенций со стороны власти в традиционном понимании как давлеющей бюрократической машины из произведений Кафки или социальной нормализации, влияющей на процесс внешней субъективации в контексте регулирования поведения. В то время как коммунитаристские социологи рассматривают терапевтический дискурс как способ вбить клин между личностью и обществом, Фуко, напротив, предполагает, что посредством терапии личность человека принуждается бесперебойно работать на систему власти и внутри нее. В контексте рассмотрения спектра диспозитивов, из которых соткан неолиберальный self-management, важно обратить внимание на психоцентризм, возникающий на месте рвущихся связей и социальной изоляции современного человека. Фигура предпринимателя самого себя как идеологический конструкт предлагает такую модель рациональности и такой способ субъективации, которые утверждают радикальный индивидуализм стяжательного индивида и рыночную конкуренцию в качестве естественной социальной среды, где каждый выступает инвестором собственного человеческого капитала и строит проект своей успешной счастливой жизни в одиночку. В такой антропологической интерпретации человек обнаруживает самого себя не только оторванным от устойчивых социальных связей, но и приоритетно ориентированным на свой внутренний мир. Известная цитата одного из ведущих амбассадоров неолиберальной политики, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, наглядно иллюстрирует переход на атомизированное понимание социальной реальности и отказ от идеи солидарности или кооперации, выходящей за рамки семейных связей. Никакого общества не существует, есть только индивиды и семьи. Его чувства, мысли, переживания, личные цели и решения, планы и мечты становятся главным объектом внимания и сюжетом персонального нарратива. Все, что интересует такого объекта, становится полем его нарциссической зацикленности на самом себе с опорой на самого себя. Нарративы и повседневные практики, исследовательские оптики и способы интерпретации, имеющие отношение к диспозитиву психоцентризма, многообразны и широко представлены как в массовой культуре, так и в гуманитарной литературе, критически осмысляющей этот феномен. Распространение психологического словаря в массовой культуре, где все говорят о личных границах, абьюзивных отношениях и темной триаде, практикуя therapy speak, многообразие self-help литературы и контента на видеохостингах, ориентированных на пси-тематику, заявления о себе в комментариях на YouTube и создание селфи в соцсетях, идея человека психологического у Жили Липовецки, концепт психоцентризма в современных социологических исследованиях, сама идея психополитики и неолиберальных инструментов управления внутренней жизнью в концепции Бёрнсхольд-Хана, приватизация стресса у Марка Фишера, многообразные мотивационные слоганы, раздающиеся от гуру успешного успеха в духе «все зависит только от тебя», «стань лучшей версией себя» и «все ограничения только в твоей голове», мода ходить к психологу и решать любые проблемы в пси-кабинете, даже если они связаны с несправедливыми условиями труда или низкой зарплатой, замыкание на своей внутренней жизни и игнорирование любых форм политической борьбы или гражданского активизма как противоречащих логике личных достижений и движения к персональным счастью и успеху, идеи автора «Пирамиды потребностей» Абрахама Маслоу о самоактуализации – все эти и подобные темы в той или иной степени затрагивают специфические метаморфозы внутренней жизни и повседневных практик современного человека. Жиль Липовецкий, описывая крах идеи левого движения в период Красного мая конца 1960-х годов, отмечает, когда же идейные лидеры и самые ревностные сторонники революционных преобразований в Европе в итоге оказались столь же заинтересованными последователями новой духовности и различных практик саморазвития с опорой на разные пси-практики. Эта тенденция со временем укреплялась нарастанием атомизации общества и стала ведущей темой как корпоративного управления, ориентирующего управление собой в русле неолиберального селф-менеджмента, так и персональной стратегии жизни. Обращение вовнутрь в поисках ответов на все жизненно важные вопросы и принятие рыночного общества в духе капиталистического реализма стало за последние десятилетия способом нормализации в самых разных повседневных практиках. Концепция Марка Фишера, суть которой в том, что капитализм претендует на безальтернативную социальную реальность и выдает свои принципы за естественный порядок вещей, а человека, устремленного к личным целям, за освобожденного от давления утопических идеологий прошлого. Идет ли человек на сеанс к психотерапевту, погружается ли в медитацию или покупает книжку о том, как быть счастливым, во всех этих и многих других практиках, нарративах и способах управления своей жизнью присутствует диспозитив психоцентризма в качестве лейтмотива, задающего фреймирование реальности и стратегии самоинтерпретации. Вводя в социологический обиход термин «психоцентризм», Хейди Римке описывает неолиберальную субъективность как производную радикальной индивидуализации современного общества. Психоцентризм. Я беру именно этот термин из современных социологических исследований в качестве именования описываемого диспозитива, потому как он максимально емко фиксирует особую фактуру психополитических инструментов управления внутренней жизнью современного человека. Хотя исходное словоупотребление изначально не акцентирует внимание на особых стратегиях власти. Хейди Римке описывает неолиберальную субъективность как производную радикальной индивидуализации современного общества. Неолиберальным субъектам рекомендуется почти исключительно рассматривать и понимать себя в соответствии с истинными практиками и методами, продвигаемыми терапевтическими индустриями. Является ли целью личное удовлетворение, развитие устойчивости, духовный рост или привлечение своей второй половинки, на рынке нет недостатка в продуктах для самопомощи. Психоцентрический индивид, всегда обращенный к своим субъективным состояниям в качестве единственной точки опоры, оказывается продуктом производства именно такого типа субъективности. В любой ситуации, на работе, в семейных отношениях или в решении экзистенциальных проблем бытия, современный человек, следуя логике неолиберального управления проектом своей жизни, обращается к себе и ищет ответы внутри себя. Хотя ироничное название «литература по самопомощи» Self-help books как бы намекает на то, что все эти лайфхаки и гайды по тому, как быть собой и достичь внутренней гармонии, обязательно нуждаются в наставниках, коучах и других специалистах, которые обязательно помогут укрепить внутреннюю свободу и разорвать оковы социума. Многие авторы, мысль которых направлена на критику неолиберальной антропологии, подчеркивают, что столь радикальная индивидуализация современного человека усиливает патологические черты нарциссического самовосприятия, переходящего из словаря клинической психиатрии в новую нормальность. Успешные индивидуалисты, сделавшие себя сами, оказываются на коне и демонстрируют атрибуты своих достижений восхищенной публике, пробуждая мотивацию стать лучшей версией себя и просто сделать это. Мотивационные слоганы в духе Nike и других спортивных брендов также резонируют логике общества достижений, перенося правила игры профессионального спорта достижений в повседневную жизнь простых людей, которые вынуждены экстраполировать требования высокой мотивации и самодисциплины, а в случае несоответствия заниматься самостигматизацией. Работа с мотивацией и самодисциплиной как инструментами регуляции течения внутренней жизни выступает атрибутом психоцентрического диспозитива, который ярче всего иллюстрирует существенную разницу между биополитическими формами власти времен Фуко и теми психополитическими инструментами, переход к которым в неолиберальном селф-менеджменте фиксирует Хан. Позитивная мотивация и раскрытие внутреннего потенциала концентрируют все внимание на том, что человек по умолчанию действует с опорой на внутренние когнитивные и эмоциональные ресурсы, относясь к инвестированию своего человеческого капитала как к сугубо личному делу. Ты — свой собственный проект, и это не касается больше никого ни в каком смысле. Ты сам со всем справишься и надеяться можешь только на себя. Именно таковы многообразные идеи не только в пабликах для настоящих мужчин, но во множестве других поп-нарративов, встречаемых в цифровой медиа-среде. Восприятие рыночной конкуренции представляет индивидуальные таланты и способности, навыки и любые иные активы, как то, на что нужно опираться, и то, чем нужно распоряжаться в управлении собой. Психополитические инструменты неолиберального управления работают именно с позитивной мотивацией, стимулируя и подталкивая человека к усилиям по достижению целей. И это кажется настолько естественным и привычным, что невозможно представить другой способ мыслить и говорить о том, как человек мог бы жить и каким образом наполнять свою жизнь. Ева и Луз используют выражение «терапевтическая культура» для осмысления современной эпохи, и этот способ описания охватывает концентрацию пси-нарративов, стилей жизни, стратегий экономического подталкивания и проектирования потребительского опыта вокруг индивидуализированного субъекта, обращенного к себе самому как центральной и единственной форме культурного производства. Само конституирование субъективности в контексте терапевтически ориентированной культуры создает архитектуру повседневности, где все либо ориентировано на удовлетворение индивидуальных потребностей, либо стимулирует раскрытие персональных способностей в обретении конкурентных преимуществ и участие в гонке достижений. Эти коллизии избыточной концентрации на внутренних трудностях в раскрытии своего потенциала и поиске подходящих человеку ценностей оказываются вариации на ницшеанскую максиму: если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя. В терапевтическом дискурсе есть острая ирония. Чем больше причины страдания находится в «я», тем больше «я» понимается с точки зрения его затруднений, и тем больше реальных болезней «я» будет произведено. Поскольку терапевтический нарратив обсуждает, маркирует и объясняет затруднения, «я», в свою очередь, приглашается воспринимать себя как охваченного эмоциональными и психологическими проблемами. Психологический дискурс, далекий от того, чтобы фактически помогать справляться с противоречиями и затруднениями современной идентичности, может только усугубить их. Неолиберальный self-management тесно связан с феноменом приватизации стресса, негативные последствия которого ярче всего наблюдаются в контексте психоцентрической герменевтики прекрасно занятых и растерянных индивидов, чей уровень негативной нейропластичности не позволяет им вернуть себе возможность трезвой оценки ситуации для рационального принятия решений в своих повседневных практиках. Берущий кредит, чтобы отдать еще не выплаченный, страдает не только от бремени экономического долга, но еще и ощущает давление в форме виктимблейминга за то, что не смог принять верное решение, чтобы привести себя к счастью и успеху. В такой ситуации порой сами помогающие специалисты выступают амбассадорами идеологии позитивного успешного человека, который смог, усиливая внутреннюю стигму у прекария должника, который даже не может себе позволить оплату психотерапевта, чтобы разобраться со своими внутренними проблемами, которые, следуя логике психоцентризма, и стали источниками в том числе и его финансовых проблем. Логика нормализации, присущая любому диспозитиву в том или ином типе общества, в контексте психоцентризма работает таким образом, что психотерапевтическое сообщество внутренне вырабатывает правила и регламенты с опорой на те или иные интерпретации отцов-основателей направлений, а также в борьбе с мракобесием поп-психологии в попытках выработать критериологию в духе «как отличить настоящего специалиста от шарлатана». Однако подобные практики втянуты все в ту же игру культурного производства субъективности в русле неолиберального селф-менеджмента, неизбежно черпая вдохновение для дискуссий и дебатов в интернете и на академических конференциях, в нарративах и формах гибкой формы, релевантной культурному ландшафту текучей современности. Нормализуя возможности жить свою жизнь и быть собой, вопреки модным трендам или историям успешного успеха, создавая контент или литературу о нежной заботе о себе и способах обратиться к своему истинному «я», многообразные конкурирующие друг с другом нарративы все так же вплетены в ткань проектирования потребительского опыта. Рыночное общество достижений утверждает порядок ценностей, в которых связка между успехом, высоким потребительским статусом и счастьем выступает безальтернативной моделью для формирования внутренних ориентиров современного человека. В критических исследованиях идеологии персонального счастья сама настроенность человека на достижение образа жизни, представленного в рекламах товаров и услуг, медиапродукции, сериалах и прочих творениях общества-спектакля, рассматривается в качестве недостижимого идеала и фантастического нарратива, оккупирующего воображение потребителя возможностей. Психоцентрическая ценностная ориентация задает рамку принятию решений на основе исключительно веры в себя и позитивной мотивации, сопровождающих целеполагание по движению к жизни мечты. Счастье превращается в особую форму идеологической интервенции, оккупируя воображение современного человека именно в контексте постоянной внутренней тирании по достижению более счастливой жизни. Усиленная работа «Mindwalker», воображение потребителя возможностей и попытка оценить риски по инвестированию со стороны риск-менеджера образуют вокруг идеологии счастья набор повседневных практик и способов интерпретаций, задающих вектор для самодисциплины и мотивации современного субъекта. Это напрямую связано с тем, что наиболее распространенное понимание счастья относится к индивидуальному опыту, чувству, эмоциям. Счастливый человек, сделавший себя сам, становится новым способом нормализации и задает вектор реализации своего жизненного проекта в логике психоцентрического диспозитива. В свою очередь, несчастный индивид с прекарной занятостью и плохой кредитной историей оказывается втянут во внутреннюю борьбу с самим собой, где он, взирая на истории счастливой жизни в социальных сетях, ныряет в пучину страданий, ощущая свою несостоятельность. Бён Чхоль-Хан, рассуждая об особенностях психополитического управления в обществе достижений, подчеркивает некую религиозную преемственность между предшествовавшим эпохе самооптимизации протестантским тружеником и современным неолиберальным субъектом достижений. Неолиберальная идеология самооптимизации демонстрирует религиозные и даже фанатичные черты. Это влечет за собой новую форму субъективности. Бесконечная работа над самосовершенствованием напоминает самопроверку и самоконтроль протестантизма, который является технологией субъективации и доминирования. Теперь, вместо того, чтобы искать грехи, кто-то охотится на негативные мысли. Эго борется с собой как с врагом. Сегодня даже проповедники-фундаменталисты действуют как менеджеры и мотивационные тренеры, провозглашая новые Евангелия безграничных достижений и оптимизации. Акцент на потреблении возможностей и грамотном управлении рисками под лозунгом «ты можешь больше» создает насилие позитивностью, формирует внутренние условия для изнурительного когнитивного, эмоционального и эстетического труда. В этих формах работы над собой избыточная мотивация и стремление к фантастическим мечтам, навязанным инфлюенсерами и другими амбассадорами идеологии общества достижений, превращается в жизнь на пределе и постоянное пробуждение себя исчерпывать все имеющиеся ресурсы ради светлого утопического будущего. Эта картина мира обнаруживает токсичную природу психоцентрического производства субъективности в тех предельных формах десубъективации, которые обнаруживают в качестве результата упраздненного, выгоревшего дотла, разбитого вдребезги и совершенно растерянного индивида. Рассуждая о психоцентрическом диспозитиве как одном из инструментов психополитического управления в русле неолиберального селф-менеджмента, важно подчеркнуть, что переход внешнего регулирования поведения индивидов в дисциплинарных обществах во внутреннюю жизнь с опорой на самодисциплину и мотивацию представляют собой глубинную интервенцию в потаенные уголки человеческой психики. Незаметная оккупация позитивной свободы происходит через создание множества утопических продающих нарративов, предлагающих упакованные в красивую обертку мечты и грезы, затрагивающие заветные желания и стремления индивидов, изменяющие дыхание и пульс, магнетизирующие внимание. В этой стихии происходит проектирование потребительского опыта и разворачивается производство субъективности, где такие темы, как аутентичность, собственная жизнь, личные интересы и ценности оказываются вплетены в сложную и гибкую архитектуру свободного выбора, в которой стимулы и подталкивание зацикленного на себе индивида оказываются полем борьбы огромного количества рекламных агентов, инфлюенсеров и прочих торговцев счастьем и успехом на любой вкус и цвет. Геймифицированная форма потребительского опыта в стихии эмоционального капитализма, улыбающиеся с экранов смартфонов люди, яркие продающие нарративы и позитивный видеоконтент создают праздничную атмосферу для пробуждения и поддержки позитивной мотивации двигаться вперед, несмотря ни на что. Эмпатичные помогающие специалисты и многообразная self-help литература по любой теме, а также генерация образов счастья, успеха и бесконечных распаковок, купленных на маркетплейсах товаров, подстегивает и подначивает современного человека вновь и вновь пытаться обрести себя, свое счастье, открыть подлинное «я» и стать собой, как завещали маркетологи из винтажной рекламной кампании «Спрайт». Атмосфера джойкономики предлагает широкое поле исключительно позитивных возможностей найти свое счастье, приложив максимум нейрофизических усилий для его достижения. А если не получается или что-то пошло не так, то человеку стоит обязательно посетить пси-специалиста, который поможет понять, что ошибки — это нормально, а также поспособствует повышению толерантности к фрустрации. Психоцентрический диспозитив выступает каркасом ценностно-смысловых ориентиров в конструировании субъективности современного человека, задавая рамку представления о себе. Человек стремится понять себя, используя пси-словарь, активно движется к раскрытию внутреннего потенциала и ставит цели, монетизирует свои способности и прокачивает навыки, посещает пси-специалистов и стигматизирует себя за недостаточное усердие в движении к личному счастью, приватизирует стресс и опирается на мотивацию, верит в самодисциплину и в то, что любые проблемы внутри, а их решение в пси-плоскости. Все эти и подобные им нарративы и повседневные практики вращаются вокруг психоцентрического диспозитива. В контексте связи гибкости и психоцентризма обнаруживает себя неустойчивость личностной идентификации, туманность ориентиров в ответах на вопросы о себе и своем подлинном «я», постоянное движение к новым достижениям и конструирование себя по принципу непрерывного движения к чему-то большему, более аутентичному и раскрывающему личностный потенциал. Гибкость и психоцентричность образуют таким образом ту неустойчивую и хрупкую опору на себя, в которой психополитические инструменты неолиберального селф-менеджмента вынуждают человека постоянно находиться в рыночной гонке достижений по обретению лучшей версии себя, и лишают самоценности жизнь как таковую.